бабушка бежит, закрывают скоро магазин, а он в деревне один. К ним чуть свет зашел сосед, так с утра гуляет он и дед, на них управы нет. Колосится в поле рожь, летний вечер так хорош, в роднике вода чиста, такие дивные места. Пой, деревня, пой, с ночи до рассвета. Люблю тебя за это, пой, и без забот. Вчера с ним гуляли до утра, а над рекой пылал рассвет, ну а теперь он старый дед. Пой, деревня, пой, с ночи до рассвета. Люблю тебя за это, пой, и без забот. До рассвета.